Примечание английского переводчика. А в этой главе я наконец-то получил подтверждение того, что Джилл имеет мужской пол, поэтому с этой главы я начну обращаться к нему как к мужчине, но сохраню имя Джилл. Прошу прощения за недопонимание. Примечание чтеца. Твою ж мать! Проклятие! Опять все катится к черту! С недавних пор Джилл был крайне недоволен своей жизнью, которая стала очень и очень напряженной после провала Саутандальской миссии. Если бы Гермесу удалось захватить Саутандаль, то гильдия получила бы просто колоссальные возможности, и эта миссия была поручена высокопоставленному офицеру, Джуилу, однако результат отличался от задуманного. Еще до того, как прибыло подкрепление, на которое было потрачено 30 миллионов вон, армия Джуилу была уничтожена. А кого не выведет из себя потеря 30 миллионов вон? Но это была не единственная причина его ярости. Уже месяц прошел с тех пор, как поднялся Саутандаль, но гильдия Гермес до сих пор не могла войти в него в открытую. Нет, официально они не были изгнаны, но центр Саутандаля, крепость Каман, была под контролем независимой группы, возглавляемой Джастисменом и темными братьями. Они знали о гермесцах, поэтому появляться им там было проблематично, из-за чего у членов гильдии было множество жалоб. Виновником, естественно, все считали Джуила, который очень быстро потерял свои позиции со второго человека после лидера до самого дна. «И вся из-за этого недоноска Арка!» Джуил, заскрипев зубами, нападал ногой камню. «Арк, как вообще может существовать что-то столь раздражающее?» Его ненависть к этому типу была вполне объяснима. Когда-то Джуил потерпел поражение в темном Сильрионе, потом в осаде Сильваны и теперь еще и в Саутандале, и все из-за Арка. «И это еще не все. С месяц назад я расстался со своей девушкой, потерял бумажник, и мать со вчерашнего дня читает мне нотации. Это все его вина!» Паранойя Джуила перешла в ту стадию, когда ему могла уже потребоваться квалифицированная психиатрическая помощь. «Я никогда не прощу его!» К несчастью, у него не было возможности отомстить. Хоть в Нагаране было спокойно из-за баланса пяти коалиций, тучи войны вновь сгущались на горизонте, поэтому Райден и созвал сегодняшнюю встречу альянсов. У Джуила не было времени на отмщение. К тому же, как ни противно это признавать, но он больше не был ровней Арку. Чтобы схватить ублюдка, ему потребовалась бы помощь 10-15 человек, но теперь с нависшей над ними войной никто бы не выделил Джуилу столько людей. «Какого чёрта я застрял здесь, в то время как этот уродец свободно бегает по миру?» Одной мысли об этом было достаточно, чтобы его кровь вскипела. Однако яростные метания Джуила прервал громкий грохот, эхом разнесшийся по замку. «Что это? Что случилось?» «Джилл Ним, беда!» К нему подбежал один из членов гильдии. «Наши ворота атакуют!» «Ворота? Кто-то напал без объявления войны?» «Нет, нападающих всего двое!» «Двое? Всего двое человек? Два человека атакуют наши ворота? Этот грохот вызван ими? Блин, чем же заняты стражи NPC? Я слышал только об этом, остального не знаю!» Джилл помчался к воротам, увидев, что на замок напали действительно два человека. Он раскрыл рот от удивления. Это были варвар в кожаной броне и волшебник-эльф, облаченный в серебристый доспех. Их действия не укладывались у него в голове. Каждый раз, когда варвар взмахивал своим оружием, прочность ворот падала, будто в них попадал выстрел из катапульты. Конечно же, стражи NPC были на своих местах, ведь они прилагались к замку, как и слуги, и задача их была не пропускать в замок нарушителей, но сейчас они были бесполезны, потому как просто не могли подобраться к варвару. «Какие же они надоедливые!» Эльфийка, сидящая позади варвара, зевала, прикрывая рот рукой. Каждый раз, когда она так делала, стража отбрасывала несколько десятков метров. «Радиан, не убивай их! Если мы прикончим NPC в Нагаране, будет досадно!» «Хватит давать мне советы, каменная башка, сама знаю!» «Ну ты ж такая импульсивная!» Джилл смотрел на них широко раскрытыми от удивления глазами. «Боже мой, это же... Почему они здесь? Нет... «Сейчас совсем не время! Погодите минутку! Брэдханим! Радиан Нуна! Пожалуйста, прекратите!» «А? Что такое?» Заметив бегущего к ним Джуила, варвар прекратил размахивать оружием. Да, это были варвар Брэд и волшебница Радиан, которые скрылись после убийства десятков туристов в Саутандале. «Откуда он нас знает?» — почесал голову Брэд. «Забыл уже?» — показав ему язык, ответил Радиан. «Это же Джилл, который таскал со знамя еще тогда». «А, точно. Он тут был, оказывается?» «Но вообще-то он был довольно близок к Райдену». «Да уж, его привычка преследовать людей не исчезла». Пока Брэд и Радиан переговаривались, Джилл отдышался. «Давно не виделись, Ханим, Нуна! Что вы здесь делаете? Зачем разрушаете ворота? У вас настроение плохое или что?» «Ну не то чтобы плохое настроение». Снова поскреб голову Брэд, но Родион перебила его. «Стражи заявили, что на вход нам нужно разрешение гильдии, а для этого нужно пройти кучу формальностей. Это нас взбесило, и Брэд решил просто постучать». «Постучать? Вы так постучали?» Джуил изумленно посмотрел на ворота, которые могли часами выдерживать обстрел катапультами, но их прочность уже снизилась на 10%. «Чёрт! Ремонт обойдется в копеечку!» Гнев охватил Джуила, но он сохранил внешнее хладнокровие, хотя Родиан и Брэду было все равно. «Ты же вышел! Где Райден? У нас есть что с ним обсудить?» «Он лорд замка! Что вам от него? Ты правда хочешь, чтобы мы начали объяснять это каждому встречному?» «Нет. Следуйте за мной». Вздрогнув, Джуил повел их к замку. Наконец они пришли к кабинету Райдена, который встретил их возмущенным возгласом. «Какого черта, Джуил? Откуда весь тот шум?» «Я Райден. Давно не виделись?» «Брэд? Родиан?» Райден поднял голову, и на его лице отразилось удивление. «Как дела? Уже передумали?» «Передумали? Ты о чем? «А, я помню. Он же предлагал нам вступить в его гильдию». «Правда?» Сконфуженно поинтересовался Брэд. «Я сказала тебе». Родиан обращалась уже к Райдену. «Что нам это неинтересно?» «Ребята, да у меня для вас будет только самое лучшее!» «Заткнись!» Брэд ударил своим длинным штыком об пол. «Прекрати повторяться, нам это неинтересно. Мы хотели поговорить с тобой кое о чем. Ты упоминал одного парня». «Парня? Того, с которым ты просил нас разобраться. Парня, который умеет превращаться в черного волка. Ты знаешь, где он сейчас?» «Черный волк? Вы про Арка?» После того, как Джуил пострадал от нападения Арка в Саутандале, Райден решил, что парень слишком крут для Джуила и Дюка, поэтому и попросил кое-каких своих знакомых убрать Арка. Первыми, к кому он обратился, были Брэд и Родиан, но, к его сожалению, в тот момент они были заняты заданием Азубеллы и отказали лидеру Гермеса. «Так его зовут Арк?» — кивнула на его слова Родиан. «Припоминаю, что много раз слышала это имя от NPC в крепости Хаман». «Но зачем он вам нужен?» — спросил Райден. «На объяснение потребуется время», — вздохнули Брэд и Родиан. Промучившись заданием Азубеллы пару месяцев, они провалили его из-за нескольких туристов и поклялись отомстить. Но неважно, как сильно они рыли земли в поисках информации, никто не называл им имен, потому как Арк строго запретил NPC в Саутандале разглашать это. Только после разгрома офиса экскурсоводов в крепости Хаман они поняли, что их цель уже покинула Саутандаль. Преследование привело их на континент, но он был столь огромен, что розыск одного игрока на нем подобен был поискам иголки в стоге сена. И вот во время поисков мы увидели по ТВ видео о Саутандале. Это был ролик, который Буксил продал одному из каналов. Игрок, который поднял Саутандаль, был черным волком. После просмотра они сразу вспомнили о просьбе Райдена. «Так вот, что произошло». Выслушав их рассказ, лидер Гермеса улыбнулся. «Твоя очередь. Знаешь, где он?» «Подробности мне неизвестны, но я знаю приблизительное место. Вы сказали, что преследовали его до континента, но он уже 2 недели как вернулся в Саутандаль». «Что? Ты в этом уверен?» «Да, его опознал один из наших информаторов в крепости Хаман». «Информатор? Ты все еще играешь в свою скучную игру? Мне так больше нравится!» С усмешкой ответил Райден. На самом деле он не полностью забросил Саутандаль. Хоть ситуация в Нагаране требовала их временного отступления, Райден все еще поддерживал союз с Накуджуками и ждал подходящей возможности. Да, сейчас клан Барн удерживал Хаман, но ситуация могла измениться в любую минуту, поэтому он завербовал информаторов в самой крепости и использовал Накуджуков для препятствия торговли. «Еще не поздно. Баранцы захватили Саутандаль, но Накуджуки все еще сильны. Если нарушу их торговлю, а также посею хаос и беззаконие вокруг гавани, то есть шанс все изменить. Проблема лишь в Арке, он вновь может вмешаться». Райдена волновало присутствие Арка. Разумеется, он не считал, что тот может бросить вызов всему Альянсу Гермес, тем не менее он и вечно странным образом усложнял ситуацию. «Как бы то ни было, мне пришлось скрывать информацию об Арке от Альянса, но эти двое, их ненависть может сыграть мне на руку. Хотите объединиться?» Собравшись с мыслями, спросил Райден. «Что? Сейчас Арк где-то в Саутандале. Как вы знаете, у нас к нему счеты. И если хотите, я помогу вам пробраться туда. Не беспокойтесь, У меня не будет никаких дополнительных условий. Все, чего я хочу, это голову Арка». Брэд и Родиан смотрели на Райдена, будто не до конца доверяли ему. «Ну что, вы согласны?» «Да. Хоть мы и не доверяем тебе, но незачем тратить лишние ресурсы». «Прекрасно. Я свяжусь со своими людьми». «Лады, тогда мы пойдем». Джилл проводил парочку до ворот, где остался стоять, улыбаясь им в спину. «Теперь Арку точно конец!» — тихонько рассмеялся он. «Но ведь даже Джилл, Ним и Дюк Ним не смогли с ним справиться!» Озабоченно протянул стоящий рядом сагильдиец. «Эти двое достаточно сильны?» «Ты слышал о пионерах?» — громко рассмеялся Джилл. «Первопроходцах! Да, это ведь игроки, которые принимали участие в бета-тестировании. Как и вы, Джилл, Ним. Благодаря полученным там знаниям можно прокачать своих персонажей намного быстрее остальных игроков. Да, я тоже пионер, но эти двое — это нечто. Они последние пионеры». «Последние пионеры?» — непонимающе переспросил сагильдиец. «Да, и легенда среди первопроходцев». Сейчас он выглядел как старый умудренный опытом волшебник, рассказывающий своим ученикам о былых делах. Незадолго до окончания бета-теста прошло публичное объявление, призывающее всех игроков собраться на острове в Бристании. Времени собирать информацию об уровнях или умениях противников просто не было, мы успели лишь немного подготовить свои навыки на экипировку, а потом началась Королевская битва. «Королевская битва? Да, бесконечная бойня», — со смехом ответил Джилл. «Мы убивали даже NPC, которые попадались нам на глаза». Королевская битва началась за день до окончания бета-тестирования. Игроков, погибших в это время, нельзя было воскресить в течение суток, и это становилось концом для них. Сражение было реально жестким. Больше 1000 игроков собрались на одном острове и начали потрошить друг друга. Нас с Диком хватило лишь на 2 часа, а Райден Хионим продержался целых 7. К концу бета-теста выжили лишь 2. Это были брат и Родиан. «Так вот, почему их называют последними пионерами. Именно. Самое удивительное было в том, что они вовсе не объединились для этого, они просто не могли убить друг друга. Драка продолжилась до самого конца бета-теста, а теперь, похоже, они сдружились». «Тогда, вероятно, это конец для Арка». «Конец? Нет, это лишь начало», — пробормотал Джилл, злобно кривя рот. По правилам игрока можно было убивать неоднократно, вот почему Арк создавал себе мощные базы поддержки. «Я разберусь со всеми его базами». Джилл понимал, что у Арка сейчас есть 2 опоры. Это клан Барон в восточной части Саутандали и деревня Ланселя в горах Аргуса. Во время решающей битвы за Саутандаль жители деревни прошли через пространственные врата на помощь Карку. Побывав впоследствии в деревне Ланселе, Джилл убедился в том, что его враг устроил там базу. «В конце концов, Гермес отобьёт Саутандаль, а с его базой в деревне Ланселе мы разберемся, когда все устаканится в Нагаране». Джилл обеспокоило то, что Арк может вмешаться в дело Альянса в Саутандале, но теперь брат и Родиан должны были связать его по рукам и ногам. «А потом я нанесу ему решающий удар». Джилл не смог сдержать торжествующий смех. «Хотел бы я увидеть его лицо, когда он повстречает эту парочку, а потом лишится своей базы. Он еще пожалеет, что связался со мной!» Глядя в небо, Джилл продолжил безумно хохотать. Более всего он сейчас походил на злобного колдуна из старых сказок.